Глава 10. Неведомая зверушка из гипса. То ли белочка, то ли кошечка с отбитыми ушами. Запомнившаяся Олегу по прошлому визиту в детский сад, теперь валялась на земле. Большие нарисованные глаза смотрели в небо, по которому сплошным потоком шли тяжелые тучи. Дождя не было, но пару раз за последние 15 минут вдали звучали грозовые раскаты. Из-за скульптуры выглядывала нога в синей штанине. Форму такого цвета раньше носили наемники. Босая белая ступня с фиолетовыми пятнами между пальцев подергивалась так, словно ее щекотал кто-то невидимый. Олег догадывался, что не обнаружит ничего хорошего по ту сторону гипсового зверька. Тем не менее, любопытство заставило его немного отклониться от маршрута. Что за нога? Почему дергается? И как человек, живой он или мертвый, умудрился спрятаться за небольшой гипсовой скульптурой? «Куда ты?» – окликнул напарник Остальров. «Сейчас, я только посмотрю». Глухое низкое рычание, напоминающее вибрацию вблизи высоковольтной ЛЭП, Гарин услышал еще в 10 шагах от скульптуры. Позади то ли белочки, то ли кошечки скрывалась от посторонних глаз крупная слепая собака. Перед ней на земле лежала оторванная человеческая нога, похожая на парафиновый муляж. Утробно рыча, собака тыкалась мордой в разорванную штанину, пытаясь оторвать лоскут мяса с бедра. Зрелище было настолько отталкивающим, что Гарин, не думая, вскинул автомат. Услышав щелчок затвора, собака резко повернула к Олегу свою слепую морду и оскалилась. Крови на ее клыках почти не было, видимо, труп был несвежий. «Ну, посмотрел?» – спросил Михаил, останавливаясь рядом. «Можем идти дальше?» «И не надо из-за ерунды демаскировать наше появление!» «Отпусти ствол, слышь? Я кому говорю?» Гарин нехотя выполнил приказ. «Вот так, хорошо!» – похвалил его Столяров. Когда собака угрожающе зарычала, он повысил голос на нее. «А ты заткнись, трупоедка! Не нужен нам твой обед, жри сама!» Собака все равно еще некоторое время провожала непрошенных гостей поворотом морды, как будто могла их видеть. Они остановились под прикрытием навеса с покосившейся шиферной крышей. «Лишние вещи оставим здесь», – распорядился Михаил. «Попробуй посмотреть через венец. Видишь кого-нибудь?» «Только тебя», – сказал Олег минуту спустя. «Так, на детекторе тоже чисто. Тогда снимай свою штуку». Столяров дотронулся до артефакта, как показалось Гарину, с опаской. «Зачем?» «Снимай, снимай. Когда ты в венце, я начинаю нервничать. Все время кажется, что ты мои мысли читаешь». «А было бы что читать», — усмехнулся Олег и процитировал. «Кому бы дать в морду? Кого бы еще пристрелить? И почему меня никто не любит?» «А? Я так думаю?» — заинтересованно спросил подполковник. «Ты так живешь». Гарин завернул венец в платок и убрал за пазуху. «Мне опять идти одному?» — спросил он. «Нет смысла», — подумав, решил Михаил. «Либо мы, наконец, обогнали нашего почтальона, либо отстали от него навсегда. Внутрь пойдем вдвоем». Олега этот ответ заметно успокоил. «Откуда начнем?» – деловито уточнил он. «Да как обычно, с крыши». Визуально контролируя двор вокруг сада и не забывая при этом посматривать на окна и крыши окрестных пятиэтажек, они поднялись по внешней лестнице на площадку второго этажа. Михаил поставил ногу на подоконник, ухватился за водосток и повалился назад с метровым куском жести в руках. Гарин едва успел подхватить его подмышки. «Блин, в прошлый раз как-то проще было!» С досадой произнес Столяров. «Черт! Похоже, я становлюсь стар для этого дерьма». «Брюс и Уиллисы в роду были?» «Ха-ха!» Широко улыбнулся Олег. «Ты мне еще поговори!» Со второй попытки Михаил выбрал более надежный участок водостока и взобрался на крышу. «Давай руку, остряк!» сказал он и легко вытащил Гарина наверх. «Да куда ты высунулся? Пулю в задницу захотел. Лежать? Мы тут как на ладони». Распластавшись на окаменевшем битуме, Олег огляделся по сторонам. «Смотри, Миш!» – позвал он, указывая просвет между двумя пятиэтажками. «Северное сияние!» «Ага, северное!» Столяров приложил глазам бинокль, потом убрал его и озабоченно почесал бровь. «Только восходит почему-то на юге. Все равно красиво». «Да, красиво!» Михаил вздохнул. «Кабы не к выбросу шло дело. Ну, давай-ка шевелиться». По-пластунски они доползли до прямоугольного короба вытяжки. За ней, вокруг широкого пролома в крыше, были установлены 4 электромотора и мощные лебедки. 2 года назад Гарин так и не понял, что за тяжелая штука хранилась в подвале, и почему Столяров был так огорчен, когда узнал, что эту штуку куда-то вывезли. Тогда Михаил был более скрытен и не горел желанием делиться информацией с попутчиком. В разговоре с пельменем, которого подполковник нанял для поиска пропавшего оборудования, он упоминал о какой-то будке с окнами и говорил, что это часть сборочной линии. Какая еще линия? Что она не собирали? По всему выходило, что венцы, но ведь венец – это артефакт, а не прибор, изготавливаемый на конвейере. С другой стороны, беседа проходила в присутствии Коршуна, в котором Столяров уже подозревал врага, а следовательно мог сознательно запустить Дезу. Заглянув в темный подвал, Михаил попросил Олега: «Ну-ка, посвети мне фонариком». А сам снова взялся за бинокль. «Че там высматриваешь?» Столяров проигнорировал вопрос. «Так, левее», — командовал он. «Левее, левее свети». «А, теперь по центру». «Снова левее». «Стоп! Высмотрел?» — поинтересовался Гарин. Провал был глубоким. В свое время кто-то не поленился разобрать перекрытие между этажами, и покрытый кафелем пол подвала Олег видел уже нечетко. «Ага», — ответил Столяров, — «сдается мне, мы опять опоздали». «Да что там? Да сам посмотри». Михаил передал Олегу бинокль и включил собственный фонарик. «Вот сюда». Конус света уверенно уткнулся в пол и заплясал на одном месте. «Видишь?» Гарин помолчал. «Не так-то просто найти что-то, если не знаешь того, что ищешь». «А, наконец до него дошло». «Вижу бумажный прямоугольник. Это письмо?» «Оно самое». Олег не спешил отдавать бинокль. «Там еще что-то есть у самой стены». «Да я видел», — сказал Столяров. «Дохлая кошка или что-то вроде этого». «В зоне есть кошки?» «А, в зоне много чего есть. Шустер тоже говорил про новые виды мутантов. Свамперы какие-то. Кто там еще?» «Это не кошка», — уверенно сказал Гарин. «У этого трупа хвост совсем не кошачий. Это Шустер говорил про крысиных волков». «Ну, может, и волк», — легко согласился Михаил. «Гадость какая!» Олег брезгливо передернул плечами и вернул бинокль хозяина. «Как же этот почтальон спустился в подвал?» «А кто сказал, что он туда спускался?» «Он мог просто бросить письмо». «Ладно, а как мы его оттуда достанем?» «Не мы, а ты», — уточнил Столяров. «Элементарно. Ты спустишься вниз на лебедке». Гарин с сомнением покосился на механизмы, которые за пару лет, проведенных на открытом воздухе, успели изрядно заржаветь. «А, по-твоему, это барахло еще работает?» – спросил он. «А где ты возьмешь электричество?» «Мы в зоне», – с улыбкой напомнил Михаил. «Здесь полно дармового электричества. Удивляюсь, как его до сих пор не начали воровать отсюда в промышленных масштабах?» «Думаешь, еще не начали?» – Столяров хмыкнул. «А, резонно». Он ударил кулаком по кнопке на пульте. Секунду спустя ожил один из электромоторов, еще через 3 секунды. Закашляв второй, Михаил снова ударил по кнопке, выключая агрегат. «А может, лучше ты?» Неуверенно начал Олег. «Что я?» «Ну...» Гарин мотнул головой в сторону провала. «Спустишься вниз». «А, крыса испугался?» Усмехнулся Столяров. «Или волков?» «Сам ты испугался!» Немедленно ощетинился Олег. «Да ты нет, самое...» Примирительно сказал Михаил. «Спускаться все равно тебе, тут арифметика простая. Ты легче, а я сильнее. Если механизм заклинит или что еще, я тебя по-любому оттуда вытащу. Даже не сомневайся». «Ага. Вытащишь, если только опять не свалишься без сознания». «Когда это я терял сознание?» – вскинул брови Столяров. «Ты помнишь», – Гарин указал рукой на край крыши позади себя. «Вот на этом самом месте». «А, ты в этом смысле», – нахмурился Михаил, и Олегу стало немного стыдно. Его упрек был незаслуженным. Действительно, во время их первого контакта с контролером, случившегося на этой самой крыше, Столяров вырубился уже после пару псиударов. Ну и сам Гарин, хоть и сумел выдержать атаку мутанта бесконечные 10 минут, выглядел при этом немногим лучше половой тряпки, из которой капля за каплей выжимают жизненные силы. Да, он и чувствовал себя соответственно. Контролер одолел его, как цыпленка, не встретив ни физического, ни психологического сопротивления. Если бы не подоспевшая в последний момент тройка Коршуна, который в то время еще прикидывался их союзником. Если бы не бес с его пулеметом, Олег и Михаил поджаривались бы сейчас на соседних сковородках в каком-нибудь захолустном районе ада. «Извини, ну, брякнул, не подумав», — сказал Гарин. «Я ж проверил местность, нет здесь никаких контролеров». Он и в тот раз непонятно откуда взялся на крыше-то. «Так ты готов?» — просил Михаил. «Да, запускай свою адскую машину». «Погоди, сперва я тебя упакую как следует», — пообещал Столяров. Из свободного конца веревки он соорудил что-то вроде корсета, плотно обхватывающего талию и плечи Михаила. «Ну как? Нигде не жмет, не давит?» – спросил Михаил. «Нормально!» – буркнул Гарин. «Тогда садись на край дырки, ноги спускай вниз». «Так, включаю». За спиной что-то грохнуло. То ли короткое замыкание, то ли очередной раскат грома. Электромоторы низко загудели. Олег почувствовал, как натянутая веревка ослабла. «Чего ждешь?» — рявкнул над ухом Столяров. «Стартового пинка, что ли?» Гарин соскользнул в пролом и повис посредине между потолком и полом второго этажа. Веревка медленно опускалась и закручивалась. Олег смотрел то на окно, выходящее в заросшие деревьями двор, то на выстроившиеся вдоль стенки шкафчики, дверцы которые украшали выцветшие переводные картинки, то на колченогий стул с большой красной куклой. Какой-то остряк напялил на куклу противогазовую маску с оторванной фильтрующей коробкой, отчего игрушка стала похожа на детеныша снорка. Спустившись до уровня пола, Гарин дотянулся ногой до края пролома и оттолкнулся от него так, чтобы этим движением скомпенсировать закручивание веревки. На какой-то момент ему это удалось, потом вращение возобновилось с новой силой, но уже в другую сторону. Кукла в красном платье, шкафчики с вишенками, бабочками и зайчиками, большое окно. И снова кукла, шкафчики и окно. От этого мельтешения у Олега закружилась голова. «Да не дергайся ты, гимнаст! Виси смирно!» — наставлял сверху Михаил. «Представь, что ты мешок с песком!» «Легко сказать!» Гарин чувствовал себя не мешком, а скорее мухой, завернутой в кокон из паутины. Тот факт, что паук тащил его не к себе, а от себя, ситуацию не менял. Ощущение беспомощности нарастало и мешало висеть смирно. Олег не мог ни спуститься, ни подняться, ни даже выбраться из веревочного корсета без посторонней помощи. А если внизу его подстерегает опасность? Двойное сканирование местности детекторами венцом не давало, однако, стопроцентной гарантии того, что вот сейчас в его пятки не вцепится какая-нибудь тварь. Хотя бы та же самая тварь, которая до этого придушила крысу, чей труп казался тем крупнее, чем ниже спускался Гарин. «Я мешок», — подумал он, — «внутри меня песок. Песок не боится, песок не думает, он только шуршит, вот так. Олег прислушался и понял, что шуршание, едва различимое за шумом электромоторов, не было ни плодом его воображения, ни результатом аутотренинга. Оно доносилось из подвала, самого дна, от которого Гарина отделяло еще почти 6 метров, медленного и головокружительного спуска. Левой рукой Гарин взялся за веревку у себя над головой, надеясь хоть немного замедлить вращение. Прием сработал. Полминуты спустя он уже не крутился, как пропеллер, а покачивался из стороны в сторону, точно маятник или повешенный. Стало темнее. Помещения на первом этаже не было окон, выходящих наружу. Судя по всему, когда-то здесь располагалась кухня. Гарин разглядел гору посуды в углу и большую плиту. На предплечье правой руки он держал автомат и жалел о том, что не догадался заранее примотать к стволу фонарик. Пытаться сделать это сейчас почти наверняка означало остаться и без света, и без оружия. Осторожно, чтобы не потерять шаткое равновесие, Олег запрокинул голову и посмотрел вверх. Серый прямоугольник предгрозового неба казался бесконечно далеким. «Миш!» – полголоса позвал Гарин. Потом повторил громче. «Миша!» «Чего?» На фоне неба возник силуэт Столярова. Олег поморщился. Голос товарища показался ему слишком громким. «Посвети мне!» – попросил он. «Чего? Ты громче говорить можешь?» «Посвети мне!» – повторил Гарин и на всякий случай пояснил. «Темно тут, не видно ни черта!» «Сейчас!» Узкий луч света дотянулся до засыпанного строительным мусором кафельного пола и разогнал по углам окружающий сумрак. Вслед за сумраком куда-то разбежались страхи. Никаких кусающих за пятки тварей. Никакого подозрительного шуршания. А к трупам давно уж пора привыкнуть. Олег прикинул, что опустится примерно через минуту, точно в центр светлого пятна. Так оно и получилось. Бумажный прямоугольник, лежащий на грязной цементной куче, был похож на письмо, отправленное из настоящего в прошлое. Гарин наклонился за ним, как только позволил натяжение веревки, и покрутил в пальцах. Конвертик был чистым, ни подписи, ни рисунка. Складывалось впечатление, что автор, подписывающий свои послания инициалами ПМ, начал спешить. Олег задрал голову и, щурясь на свет фонарика, помахал письмом. «Понял, вынимаю», — отозвался сверху Михаил. И вдруг совсем другим тоном. «Осторожно, справа, у тебя под ногами!» Конус света заметался внутри провала, как свихнувшийся солнечный зайчик. Прежде чем Олег успел обернуться, он почувствовал острую боль в правом бедре чуть выше колена. Он вскрикнул и только чудом не выронил автомат. Огромная крыса, которую Гарин принял за труп, сидела на полу, обхватив его ногу передними лапами, точно чересчур любвеобильный пес, и пыталась откусить кусок мяса. Его мясо! «Ах ты!» – Олег ударил прикладом по узкой коричневой морде. Удар вышел скользящим. Боль в бедре при этом усилилась, но зубы твари выпустили добычу. Крыса упала на четыре лапы, но уже через секунду снова приняла атакующую стойку. Гарин пнул ее носком ботинка и промахнулся. «Стреляй же! Ну стреляй!» — надрывался Столяров с недосягаемой высоты. Однако Олег поступил иначе. Непонятно, что им двигало, интуиция или вполне естественная паника, но вместо того, чтобы открыть огонь, обеими руками Гарин поднял над головой автомат и изо всех сил вогнал ствол в спину гигантского грызуна. Омерзительно хрустнул сломанный хребет, потом железо звякнуло о кафель, когда автоматный ствол, пробив тушу зверя насквозь, ударился об пол. В следующее мгновение крыса начала кричать. Назвать вопль агонизирующего мутанта писком, ну, просто не поворачивался язык. «Ты живой?» — крикнул Михаил. «Я вытаскиваю!» Луч фонарика перестал метаться и погас. Олег не ответил. На несколько секунд он просто выпал из реальности. Не слыша ни окриков Михаила, ни вопли насаженного на автомат крысы, Гарин смотрел в темноту коридора. Темнота шевелилась, постепенно приближаясь, и в свою очередь смотрела на Олега. Говорят, что у страха глаза велики. В таком случае Гарин был напуган не сильно. Круглые красные глазки без зрачков казались ему не очень большими. Зато их было много. Несколько десятков, если даже не сотни. Глазки приближались. Вскоре Олег начал различать в потолке, текущем вдоль стен коридора, тела отдельных существ. Это были крысы. Множество крыс. Большинство из них имели привычные размеры, но некоторые особи, примерно каждая десятая, были гигантскими. Вроде той, что билась сейчас в агонии, периодически задевая ботинок Олега концом почти полуметрового хвоста. «Волки!» – отстраненно подумал он. «Крысиные волки!» «Какого черта я снял венец? Рявкнул бы им сейчас, брысь! Они бы разбежались!» «Может быть! С тушканами это когда-то сработало!» Новая вспышка боли вывела Гарина из ступора. Крыса, не желавшая умирать, несмотря на сломанный позвоночник, умудрилась снова дотянуться до его колена. «Твою же ж мать!» Олег выматерился и попытался стряхнуть животное. Это было непросто. Живучая тварь тянула килограммов на 5. К тому же автоматный ствол застрял в туше плотно, как штопор бутылочной пробки. Многоголосый писк и цокот когтей по кафельным плиткам перекрыли шум работающих моторов. Крысиный поток приближался. Он был слишком большим для узкого коридора. Самые нетерпеливые грызуны бежали уже не по полу, а по спинам своих сородичей. Крысиные волки выделялись из общей массы, как боевые слоны на фоне кавалерии. Гарин попробовал отбросить умирающее животное подошвой ботинка, как будто счищая ком земли с лопаты, но только подскользнулся в луже крови то ли крысиный, то ли волчий, то ли его собственный. «Что там у тебя творится?» – взволновался Столяров, далекий и бесполезный, как забытый дома запасной рожок. «Тебя посвятить?» «Посвяти мне стихотворение!» Не повышая тона, огрызнулся Олег. Когда шуршащий и пищащий поток был готов выплеснуться из тесного коридора в подвальное помещение, Гарин поднял ствол автомата вместе насаженным на него полутрупом и, наконец, утопил спусковой крючок. Крыса на стволе задергалась так, словно каждая выпущенная пуля пробивала в ее теле новую дырку. Прицелиться в таком положении было нереально, но для стрельбы по крысиной стае этого и не требовалось. Каждая пуля находила свою цель, а то и несколько. Вспышки выстрелов освещали подвал, словно импульсы стробоскопа. В этом режущем глаза мерцании было видно, как от ударов пуль отлетают назад крысиные волки, а обычные крысы разрываются на клочки, будто водяные бомбочки. Крыса на стволе перестала дергаться и верещать. По всей видимости, сдохла. То ли из-за этого, то ли от того, что тушку растряслось при стрельбе, но когда Олег, опустошив рожок, снова махнул автоматом, крыса слетела со ствола и шлепнулась под ноги еще живым мутантом, которым, по большому счету, было все равно, кого есть. Это дало Гарину выигрыш пару секунд, которых хватило, чтобы поменять магазин и дослать патрон в патронник. Олег прижал приклад к плечу и прицелился в крупное крысиное скопление, но не выстрелил, потому что в этот момент что-то толкнуло его в спину между лопаток. Гарин дернулся, как ужаленный. Ему представилось, что одна из крыс сзади остыла и пытается дотянуться до его шеи. Мысль была иррациональной. Разумеется, ни один, даже самый крупный крысиный волк, ставший на задние лапы, не сумел бы подняться так высоко. Но для рациональных мыслей было ни время и ни место. Олег резко развернулся и успел всадить 3 пули в обшарпанную стену, прежде чем сообразил, что у него за спиной просто натянулась веревка. «Да чего же вовремя?» «Погоди!» – крикнул Олег. «Стоп, мотор! Я уронил письмо!» Неизвестно, услышал ли его Михаил. Напарник куда-то пропал из виду. Лебедка по-прежнему медленно, но верно тянула Гарина вверх. Чтобы не оторваться от пола, ему пришлось встать на цыпочки. «Да погоди ты, не тяни!» – проорал он. Письмо валилось на полу в метре от Олега. Спускаться за ним еще раз, потревоженное крысиное царство, было по меньшей мере глупо. Пока что крысы с аппетитом пожирали трупы, но, покончив с ними, могли снова переключиться на человека. Гарин пытался нагнуться, но ему не позволила натянутая веревка. Попробовал дотянуться до конверта ногой и тоже потерпел неудачу. С третьей попытки он наклонился, насколько это было возможно, и стволом автомата подогнал письмо к своим ногам. Подобрать его с пола Олег уже не мог, но это и не понадобилось. Перекосившись на правый бок, он поставил на бумагу испачканную в крови подошву. Потом приподнял ногу и, не обнаружив письма на полу, подумал: вот и зашибись. Именно в этот момент избрали мутанты для новой атаки. Две крысы средних размеров запрыгнули Гарину на ноги и начали карабкаться по штанинам. Мелкие коготки пробивали плотную ткань и царапали кожу Олега. Еще 7 или 8 крыс и 2 крысиных волка семенили в его сторону. «Пошли! Пошли вон!» – прикрикнул он, разрываясь между необходимостью расстрелять вожаков стаи на расстоянии и желанием поскорее стряхнуть с себя мелких грузунов. «Не отстрели бы себе чего-нибудь!» – волновался Гарин, пытаясь концом ствола поддеть крысу, с любопытством обнюхивающую рану на его бедре, оставленную зубами крысиного волка. Когда его старания увенчались успехом, Олег избавился от второго зверька, попросту раздавив его голову коленями, и открыл огонь по приближающейся группе мутантов, выбирая в первую очередь наиболее крупные цели. Делать это было непросто, потому что едва ноги Гарина оторвались от пола, его снова закрутило вокруг своей оси. После серии коротких очередей ему удалось уничтожить трех крыс и прострелить одному из крысиных волков обе передние лапы. Второй гигант был уже на расстоянии прицельного пинка, правда Олег опасался, что взмах ноги не причинит вреда юркому животному, а лишь ускорит вращение веревки. Разведя ноги пошире, он послал в пол еще несколько пуль, но только расколол пару кафельных плиток и укоротил хвост вожака, стая сантиметров на 10. Разъяренный крысиный волк встал на дыбы, но, видимо, как раз из-за того, что он лишился кончика хвоста, гигант потерял равновесие, повалился на спину и получил заслуженную пулю в пузо. «Так тянуть или не тянуть?» – донеслось сверху. «Вира или Майна?» «Вира, Вира!» – заорал Гарин. «Тяни, твою мать!» «Письмо у тебя?» «Да-да, вытаскивай!» «Вытаскиваю, не ори!» Олег почувствовал, что подъем стал более быстрым и менее плавным. Теперь к вращению добавились рывки. Гарин крутился и дергался, как марионетка в руках пьяного кукловода. При этом он не переставал стрелять. Копошащиеся внизу твари уже не могли дотянуться до него, однако Олег все равно расстреливал их в отместку за пережитые боли и страх, пока в магазине не закончились патроны. Через минуту он уже цеплялся за края пролома в крыше детского сада, а пыхтящий, как паровоз столяров, помогал ему выбраться наверх. «Ты как, цел?» – первым делом спросил он. «Более-менее». — холодно ответил Гарин. — Ты не мог меня раньше вытащить? — Мог. — Легко уступил Михаил. — Только мне помешали. — Кто? А ты угадай. Ноги, как у кузнечика, туловище, как у человечика, башка... Столяров перевел дух. — Башка, как у военрука. — Снорк, что ли? — предположил Олег. — Да. Михаил устало мотнул головой, указывая куда-то себе за спину. Гарин обошел вокруг лебедки и увидел с другой ее стороны распростертое тело в рваных обносках и резиновой маске. На теле не было следов крови, зато вокруг шеи снорка была несколько раз обернута та самая веревка, на которой спускался в подвал Олег. Видимо, смерть мутанта наступила впоследствии удушения или перелома шейных позвонков. «Да не знаю, откуда он взялся», — пояснил Столяров. «Похоже, запрыгнул на крышу прямо с земли. Но получилось очень неожиданно. Я чуть не навернулся в эту дырку следом за тобой, только уж без страховки. Ну вот пришлось накрутить урод на барабан. Так что извини за задержку. Ты ранен?» «Немного». Михаил присел на корточки и осмотрел обе раны Гарина. На бедре и на колени. «Ладно, снимай штаны», — сказал он. «Перебинтуем тебя». «А может, попросту поверху намотать?» — засомневался Олег. «Да че ты мнешься, как девочка? Снимай!» — повторил Столяров, и Гарин подчинился. Пока он возился с пуговицами и ремнем, Михаил успел приготовить шприц-ампулу. «От столбняка!» — объявил он, всадя иглу на пару сантиметров выше укуса на бедре. «Теперь дезинфекция». Он достал фляжечку, накапал на нее немножко жидкости, на свернутый из бинта тампон, и остатки вылил себе в рот и удовлетворенно крякнул. «Сейчас будет чуть больно. Ну, как комарик укусит. Здоровенный такой. А!» Столяров промокнул тампоном края обоих ран. Олег шумно втянул воздух сквозь зубы, чтобы не закричать. «Здоровый такой чернобыльский комар!» – проговорил Михаил. «Теперь попшикаем». Из маленького пульверизатора он опрыскал большой из ран, на поверхности которой образовалась и мгновенно застыла тонкая прозрачная пленка. «Ну, а это сама затянется. Все, осталось наложить повязку». «А мне кусок бинта оторви, ладно?» – попросил Гарин. «А то у меня весь ствол в крови». «Нет, свой ствол ты, пожалуй, сам протирай». Через минуту с медицинскими процедурами было покончено, и он убрал аптечку в карман. «Кстати, где письмо?» «Секунду». Олег застегнул ширинку, затем согнул ногу в колени и морщись отлепил от подметки пропитавшейся кровью листок. «Держи». «Давай сам, а?» — предложил Михаил. — Грамотные в роду были? Ну, тогда читай. — Читай внимательно. Гарин брезгливо развернул конверт, стараясь держаться за относительно чистые уголки. — Что, в этот раз обошлось без подписи и рисунков? — спросил Столяров. — Ага, ничего такого, — подтвердил Олег. — Это хорошо. — Значит, торопится наш ПМ. Чувствует, что мы ему на пятки наступаем. Гарин кивнул немного снисходительно, потому что Михаил повторил вслух его собственную мысль. Потом он развернул письмо, и вся его снисходительность мгновенно испарилась. «Тяф-тяф», – прочитал он, прокашлялся. «Тут так написано». «Да понял я, читай дальше». «Тяф-тяф, извини, щеночек, но мне пришлось срочно посетить госпиталь. Хотя ты сам виноват. Три пули в голову кого угодно доведут до мигрени. Жду тебя завтра утром. Приемные часы начинаются в 9:00. Не опаздывай». Олег замолчал. «Дальше, как обычно, дата и подпись?» «Да». «Еще постскриптум. Это что-то новенькое», – оживился Столяров. «И что там?» «Кстати, мне жаль, что так вышло с Мариной», – не своим голосом прочел Гарин и смял лист в кулаке. «Второй раз в жизни не боясь испачкаться в чужой крови. О, сука!» – глядя мне куда с ненавистью принес он. «Сука, гнида, урод! Я же убил тебя! Ты труп! Расчлененный гнилой труп!» «Не заводись», – осторожно сказал Михаил. Олег поднял на него глаза. «Пойдем в госпиталь», – сказал он. «Прямо сейчас!» Мы должны его догнать. Он не может убегать от нас вечно. Подожди, одну минутку, подожди. Дай мне подумать. Столяров закрыл глаза и помассировал виски указательными пальцами. Это неверный шаг. Именно этого добивается от нас ПМ, будь он хоть пси-мастер, будь хоть полный мудак. Он хочет, чтобы ты разозлился. Схватился за автомат и, не думая, помчался черт знает куда. Он провоцирует тебя, а ты ведешься на провокацию, тем самым играя ему на руку. А что предлагаешь ты? Подумать. «Хотя бы минуту подумать». «Думай», – сурово сказал Гарин. «Минут пошла». «Сейчас, сейчас». Михаил зажмурился еще сильнее, как будто бы это помогало ему собраться с мыслями. Вертикальная складка на его лбу стала рельефной, как неудачно затянувшийся рубец. «Знаешь, что мне напоминает эти игры с письмами?» «Что?» – спросил Олег. «Соревнования по спортивному ориентированию. Мы несемся из одной контрольной точки в другую, называем там пароль, сосна 101 или там куропатка 17, и тут же получаем новый пароль вместе с азимутом и расстоянием до следующего места. Чтобы победить в таких соревнованиях, нужно либо бежать по маршруту быстрее всех, либо сразу явиться в последнюю точку и угадать пароль». «Ты хочешь сказать, что знаешь нашу конечную цель?» – спросил Гарин. «Ну, в этом я не уверен», – признался Михаил. «Но мне кажется, что если немного пошевелить мозгами, мы сможем перепрыгнуть через пару точек. Ну, хотя бы через одну». «Некогда шевелить мозгами, минута истекла», – объявил Олег. Столяров резко открыл глаза. «Книжный магазин, потом детский сад, теперь вот госпиталь», – перечислено. «Что, по-твоему, общего между этими объектами?» «Не знаю. То, что они все находятся в Припяти. Гениальное наблюдение». «А что еще?» «Ну...» – Гарин задумался. «Мы были во всех этих местах, я имею в виду в прошлый раз». «Не просто были», – Михаил поднял указательный палец. «Мы обошли их именно в таком порядке. Сперва заселились на сталкерской базе, оттуда сделали вылазку в детский сад, потом двинули в госпиталь, чтобы предупредить пельмени об опасности, а после этого...» «Что было-то?» – поторопил его Олег. «Я, если честно, помню смутно». «Школа», – сказал Столяров. «После этого мы пошли в школу. Ты предлагаешь вернуться туда сейчас?» «Да». «А если твоя теория высосана из пальца бред?» «Ну, если мы ничего не найдем в школе, то все равно успеем в госпиталь на назначенного времени». «Но какой на это во всем смысл? Кому и зачем понадобилось пускать нас второй раз по старому маршруту?» «Если бы я знал», – вздохнул Михаил. «Может, он так просто развлекается? Кто же вас разберет? Программистов?» «Нет», – Столяров покрутил пальцем у виска, – «у психопатов». «Ладно». Олег с сомнением посмотрел на радужное свечение, занимавшее уже половину неба. «Только я боюсь, что совсем скоро начнется выброс». «Ну, детектор пока не пищал, значит, у нас в запасе как минимум 4 минуты». «За это время нам не добраться до школы. В случае выброса нам все равно придется искать укрытие. Или ты предлагаешь пересидеть его в местном подвале?» Усмехнулся Михаил. Гарин приблизился к краю провала и посмотрел вниз. Потемневшее небо давало недостаточно света, но все равно далеко внизу можно было разглядеть копошащее множество теней. Хуже того, его можно было услышать. «У тебя есть еще гранаты?» – спросил Олег. «Странный вопрос. Дай, пожалуйста, одну», – попросил он. «Очень надо».